Мучиться одеялом грез, я скулю, как побитый пес, в поисках честных слов, где дождет меня теплый кров, там согреюсь я и найду миллион искренних слов. Вам спою я, и я уйду. Как котенок тычусь в ладонь, как щенок трусь у ваших ног, а в душе жаром пышет огонь, в прах и пепел за слогом слов.